Глава 15. И раз, два, три, и раз, два, три. Счет кормчего, плеск весел, мощное дыхание обросших за 3 недели пути гребцов. Лодки плавно скользят по безмятежной глади и, растревожив ее, оставляют за собой пенные буруны волн. Они неторопливо катятся в стороны, постепенно угасая. До берега доходит лишь тихое, едва заметное волнение. Тусклое, еле пробивающееся сквозь серую муть облаков солнце, делает воду похожей на расплавленный свинец. И раз, два, три. Огромные вековые сосны и ели отражаются в реке, отчего вода у берегов кажется еще темнее. И из этой черноты торчат коряги топляков, да дрожи, напоминающие уродливые руки старух-русалок, которые тянутся к живым, чтобы утащить их к себе на дно. «Весла не задирай!» И раз, два, три. Потревоженная непонятным шумом, в небо взмывает стая огромных птиц, похожих на чаек, если бы не острые зубастые клювы. С омерзительными криками они кружат над лодками, приглядывая себе поживу. Люди тут же направляют вверх взведенные арбалеты. Поняв, что эта добыча им не по зубам, голдящий табор, едва не задевая крыльями воду, с разочарованными криками уносится вдоль берега вдаль. Эти пернатые не опасны, но украсть заинтересовавшую их вещь могут в 2 счета, буквально выхватив ее из рук зазевавшегося разявы. Так в первые дни путешествия экспедиция лишилась котла, рюкзака с припасами и сушившихся на мачте штанов одного из гвардейцев. И раз, два, три. Команды кормчих, с идущих впереди лодок, разносятся по воде, будто они рядом, на расстоянии вытянутой руки. «Надоело все», — раздраженно передернула плечами Дарья. «Домой хочу. В горячую ванну. А потом к Жанель. Свет, музыка, танцы». Она мечтательно закатила глаза. «В Жанель сейчас Эллины», — сморщила носик княжна Лобанова. «Ну и что?» — упрямо нахмурила брови Белозерская. «Эллины — цивилизованные люди». «Быстро ты плен забыла», — подала голос, обычно не вступавшая в перепалки, Адель. «Напомнить, за сколько драхм тебя собирались продать?» Боярыня раздраженно фыркнула. «Это наемники, отребье. Продавать-то тебя они собирались аристократам?» Дарья обиженно надулась и поглубже нырнула под огромную медвежью шкуру, выданную девушкам Федором для спасения от речной прохлады. С каждым днем становилось все холоднее и холоднее. Несколько раз в пути их даже заставали затяжные холодные дожди. Тогда гвардейцы натягивали тенты и продолжали грести. Раевский гнал отряд вперед, не давая отдыха. Понять его было можно. До первого снега или достава надо достичь обжитых земель. Но люди устали, стали раздражительными. Еще и аномалия давила, несмотря на амулеты. Все чаще стали возникать конфликты, пока мелкие, но это дело времени, когда полыхнет. «Адель, почему твой дядя и Валькирия так просто отдали командование этому мальчишке? Ведь он никто». Белозерская все никак не могла угомониться. «Потому что в нашей ситуации это было правильно», — пожала плечами баронесса. «Понимаешь, Даш», — неожиданно вмешалась Лобанова. «Федор лучше нас всех знает заброшенные земли и, как оказалось, умеет управляться с лодками. Вспомни, как бойцы намучились, пока научились грести, не путаясь веслами и не крутясь на месте. И не забывай, только благодаря ему мы можем спокойно находиться в этих местах. Если бы не Раевский, аномалия нас давно бы убила. Не она так зверье или природа, что мы, что гвардейцы Бежецких, в этих местах совершенно беспомощны, в отличие от нашего проводника. И если бы не он, мы шли бы по землям княжества. Далеко не ушли бы. Полкняжества в руках интервентов и предавших родов. Это Раевский рассказал. Как на самом деле, мы не знаем», — запальчиво возразила Дарья. «Что же ты не ушла, когда он предлагал?» «Вас бросать не захотела», — буркнула боярыня и отвернулась к борту, делая вид, что хочет заснуть. «Белозерская, а ты случайно не влюбилась в нашего проводника?» И ехидно улыбнулась Лобанова, тихонько толкнув баронессу в бок. «И куда девалась вся сонливость?» Белозерская взвилась, скинув с себя шкуру и вскочив на ноги. Подбоченясь, она возмущенно уставилась на ехидно ухмыляющихся подруг. «Я? Вы этого мужлана? Я что, Себя на помойке нашла?» Ее лицо пылало, глаза гневно сверкали. «Ну нет, так нет», — спокойно пожала плечами Наталья. «Я же просто спросила. Ложись давай». Только холода под шкуру напустила. Дарья еще яростно постреляла глазами, но все же забралась к подругам в тепло. «А мне нравится». Княжна с боярыней изумленно уставились на Аделину. «Раевский? Этот?» Баронесса загадочно улыбнулась, покачав головой. «Наше путешествие». Она повернулась на бок, положив под голову руку, и посмотрела на подруг. «Разве не об этом мы мечтали?» В глазах Адель вспыхнули восторженные искорки. «Испытать себя наедине с природой, встать против аномалии, пройти неизведанными землями, как наши славные предки. Только сейчас все по-настоящему. Смотрите, вон они, наши дракары. На веслах смелые гребцы и хирдманы под предводительством хёвдингов. Ну а мы пока еще дренги». Она снова улыбнулась. «А впереди неизвестность и опасность, будоражащая кровь. Начитаешься ты, Делька, своих книжек, потом несешь всякую романтическую ерунду. Дракары, хирдманы», — добродушно проворчала Белозерская. Неожиданно с лодки Раевского, шедшей впереди, послышался какой-то шум, и она стала поворачивать к берегу. Затем шум угомонился, курс выправился. Девушки успокоились, но спустя полчаса лодки повернули к пологому берегу. Широкая песчаная полоса, усыпанная ветками и корягами, нанесенными приливом, упиралась в высокий обрывистый склон, наверху которого росли все те же гигантские сосны. Когда последняя лодка ткнулась носом в красновато-коричневый песок, на берегу уже суетились люди. Ничего не понимающие девушки тут же соскочили на берег, хмурые гвардейцы о чем-то тихо переговаривались. Рядом с лодкой Раевского стояла Рагнеда, туда же направился и барон Адеркас. Девушки тоже было рванули к командирам похода, но дорогу им преградила Заряна. «Не ходите туда». «Что это значит?» — гневно вскинула брови Лобанова. «Я сама толком не поняла», — пожала плечами блондинка, наплевав на недовольство княжны. «У Федора что-то произошло, сейчас расскажут». «Опять этот учудил», — презрительно скривилась Белозерская и зашипела, заметив ухмылки подруг. «Угрюмов сюда», — раздалась команда Рагнеды, и от группки гвардейцев отделился здоровяк с надменным красным лицом. Не торопясь, в развалочку он отправился на зов. «Бегом!» — проревела Валькирия, и мужчине пришлось ускориться. Четверка несколько минут о чем-то разговаривала на повышенных тонах. Правда, о чем девушки не разобрали. Мешал поднявшийся свежий ветер, поднимавший пригоршни песка и бросавший их в ноги людям. По реке пошла рябь, сосны на вершине склона зашумели, раскачиваясь. Наконец разговор был закончен, и Рагнеда направилась в сторону гвардейцев с пылающим гневом лицом и злым взглядом. «Готовьте круг», — скомандовала она воинам. «Будет Хольмганг». Заряна вскрикнула, а юные аристократки обеспокоенно переглянулись. Дуэли в их среде не такая уж и редкость, особенно среди молодых аристократов и аристократок. Они редко заканчиваются смертью. Все-таки на дворе 324 год от Великой Катастрофы, а не темные времена. Но все же иногда случалось, что в горячке боя кто-то наносил противнику смертельный удар. А здесь и сейчас, когда в любой момент каждый из них может погибнуть и без всяких дуэлей, просто потому что заброшенные земли – это не проспект в Новгороде. Глупость с Хольмгангом казалась совершенно неуместной. Один из гвардейцев быстро притащил из лодки веревки, которые тут же были уложены в круг диаметром около 5 метров. За его границей выстроились молчаливые гвардейцы, а внутрь вошли Федор и Угрюмов с топорами в руках и Гуннар, барон Адеркас. «Объявляю Хольмганг между Федором Раевским и Ратибором Урюмовым. Поединок пройдет по древним правилам». По рядам гвардейцев прокатился гул. Рагнеда с обжигающей яростью смотрела на стоящих друг напротив друга бойцов, нервно подергивая щекой. Заряна испуганно прикусила кулачок, а 3 подружки-аристократки удивленно переглянулись. По древним правилам это практически без правил, то есть из круга может выйти только кто-то один. «Не желают ли стороны примириться?» «Я убью этого выскочку, командир», — проревел Угрюмов, испепеляя взглядом Раевского, который в ответ только пожал плечами. «Нет». «Тогда да свершится воля богов». Гуннар махнул рукой и быстро вышел за пределы круга. «Бой!» Третья неделя изнуряющего похода подходила к концу. Мы устали, обросли как павианы. Даже девушки, для которых на привалах грелась вода и специально выделялась палатка для помывки, уже не выглядели прекрасными, ухоженными принцессами из сказки. Сейчас они больше походили на бродяжек-замухрыжек. Им приходилось наиболее тяжело. Они не ныли, не перестали за собой следить, просто не умели жить в подобных условиях. Привыкли, что всегда рядом есть цивилизация, горячая вода, мыло, предметы гигиены, прислуга. Много времени потеряли, пытаясь научиться управлять лодками. Это кажется, что ничего сложного тут нет. Сел да поплыл, зная веслами маши. Так вот, махать надо синхронно, при этом прилагая одинаковые усилия, иначе судно начнет рыскать, и никакой рулевой не поможет. День учили команды. Мне недоработка. Надо было заняться этим заранее, до выхода. Но я был занят с отсекающими хаос аномалий и артефактами. Непростая задача, между прочим. Надо просчитать стабилизирующие поля, причем два. Одно на питание, второе на сам объект защиты. Воплотить это в материалах, которых тоже не так уж много. Пришлось использовать клыки измененных животных. Они больше всего подошли для моих целей. А потом кропотливая работа по напайке на них нужных схем из тончайшей золотой проволоки. До самого выхода я практически не отходил от своего рабочего стола, превращенного мной в верстак артефактора. Потом еще и проход каньонов вымотал, едва не потеряли одну из лодок, не успев начать путь. Экипаж не справился с управлением, и судно вынесло на бочку, где и закрутило на месте, путая веревки. Карбас уже начал хватать бортами воду, когда неимоверными усилиями удалось вытянуть его из пенного капкана. Пришлось сделать незапланированную остановку, разгружать, вычерпывать воду, сушить груз. Потеряли еще сутки на этом деле. Дальше местные боги смилостивились над нами, и путешествие проходило относительно спокойно. Ну, не считать же за происшествие нападения на наш груз горластых крылатых существ с зубастыми клювами, выглядевших как жуткий гибрид чайки и птеродактиля. Было еще несколько стычек с хищниками, но перевес оказался на нашей стороне. Только пришлось сделать внушение парочке самонадеянных вояк, решивших, что они круче гор, и получивших за свою самонадеянность несколько неприятных ран. Но они и сами все осознали, увидев, насколько вымоталась их ненаглядная Заряна, излечивая остолопов. А может, помогли фиолетовые круги, неожиданно распустившиеся на утро вокруг глаз героев. Я тут ни при чем. Сами гвардейцы и постарались. Но сейчас люди устали, нужен отдых, не меньше 2 дней, а лучше все 3. Отоспаться, отмыться, привести в порядок потрепанную одежду. Но я гоню отряд вперед. Дни становятся холоднее и короче. Не за горами первый снег, а там и реки встанут. И тогда все, пешком не дойдем. Снова придется разворачивать артефактное жилище, и тогда ко мне возникнет очень много вопросов. Природа людей такова. Никто из моих спутников даже мысли не допустит, что я не обязан пускать их в свой дом. Без конфликта не обойдется, а учитывая напряжение последних дней, скорее всего, будет драка. Я, конечно, отобьюсь, но очень уж не хочется никого убивать. Но я все чаще ловлю на себе озлобленные взгляды гвардейцев. Нервы дают о себе знать, выливаясь в мелкие стычки между собой. Еще чуть-чуть и может полыхнуть. Пока воинов останавливает авторитет княжоны барона, но скоро и его не хватит. Решено. Ищем место для стоянки и делаем длительный привал. Заодно и амулеты всем обновлю. Только, похоже, передавил я людей с этой гонкой. Понадеялся на армейскую дисциплину, не учел, что в гвардии у князя по определению народ непростой, а в элитном отряде так и вовсе сплошь дворяне со своими тараканами. А тут их гоняет какой-то малец, да еще и простолюдин. Я ждал стычки раньше. Моя вина, надо было спровоцировать небольшой конфликт и разрешить его, показав силу и право командовать, пока еще ситуация не достигла точки кипения. Тогда обошлось бы легким мордобоем, а тут... Сегодня даже низкое серое небо, сквозь которое едва пробивалось тусклое солнце, давило на психику. Еще и влияние аномалии стало усиливаться. Амулеты пока справляются, делал я их с запасом, но все равно люди чувствуют дискомфорт. И не понимая, откуда он исходит, начинают нервничать. Я вглядывался в показавшуюся впереди песчаную полосу берега, оценивая его на возможность длительной остановки, когда услышал позади себя злобный крик «Надоело!». «Я гвардеец князя, а не гребец на галерею сопливого малолетки!» Лодка стала разворачиваться, подставляя правый борт идущему позади судну Рагнеды. «Еще чуть-чуть и нас протаранят!» Бросаюсь к бросившему весло угрюмому. «Пшел!» За шиворот, как нашкодившего кота, выкидываю его за корму, а сам хватаюсь за весло. «Гребем!» Я матерюсь на всех известных мне языках. «Не щелкаем клювами, гвардейцы недоделанные! А то рыбам гонор свой показывать будете!» Я ору что-то еще, при этом разрывая мышцы, пытаясь вернуть лодку на курс. А эти идиоты, вместо того, чтобы мне помогать, злобно сверкают на меня глазами. «Ничего, дайте только к берегу пристать». «Греби!» — отвешиваю пинок сидящему впереди. Тот разворачивается, чтобы вцепиться в меня, но увидев надвигающийся на нас нос, идущий позади лодки, судорожно вцепляется в гребь и начинает с энтузиазмом ей ворочать. Слава богам, догадался подстроиться под меня. Ведь наш кормчий забыл или забил высчитывать ритм для гребцов. Поняв, что если ничего не делать, скоро мы все булькнем в воду, а потом и на дно, гвардейцы взялись за ум, выправив лодку. «Рыжий, смени!» — крикнул я старому знакомцу, едва судно снова встало на курс. Молчун беспрекословно уселся на мое место и взялся за весло. А я, кинувшись к угрюмому, впечатываю в презрительную улыбочку кулак, отчего мужик валится на дощатый настил, приложившись дурной головой об коленку рулевого. Гвардеец пытался отмахнуться, уйти в защиту, только я двигался, а он стоял. Не получилось у него. Но отдам должное, в себя он пришел мгновенно, видать, действительно голова чугунная. Угрюмый мгновенно, прыжком вскочив на ноги, бросился на меня, только у нас на плечах уже повисли свободные от грибной вахты гвардейцы. «Пустите, убью поганца!» — вояка бешено вращает глазами, вырываясь из цепких рук товарищей. Я особо в драку не рвусь, но во мне кипит холодная ярость. Из-за этого идиота мы едва не погибли. Даже если бы мы смогли выплыть и добраться до берега, минимум треть припасов бы была утеряна. А если бы еще пострадала лодка Рагнеды, то весь отряд был бы обречен на медленную смерть. «Отпустите!» Я спокойно повел плечами, показывая, что в драку больше не полезу. Но воины не торопились убирать руки. И ментально не придавишь. Сейчас это будет все равно, что поджечь фитиль на бочке с порохом. Отпустить отпустят, но психика совсем в разнос пойдет. Во что это выльется, гадать не хочу. «Ну?» Я еще раз повел плечами. «Пусти, не трону я его». Хватка ослабевает, и я сам уже стряхиваю чужие руки со своих плеч. «Убьешь?» Я смотрю в налившиеся кровью глаза угрюмого. Ни капли понимания, что он мог бы наделать своим выступлением, ни капли раскаяния. А ведь он мне еще в кочках не понравился. Это же он тогда стоял в оцеплении. Это его я просил передать княжне просьбу о разговоре. Напыщенный сноб, отчего-то решивший, что он может мне приказывать. И опять проявила себя натура. Только здесь ситуация не безобидная, и спускать такое на тормозах нельзя». «Я предоставлю тебе такую возможность». «Хольмганг». Я зло усмехаюсь. «Ты не можешь меня вызвать, я дворянин». «Но я все равно приму твой вызов, щенок. Давно хочу посмотреть, какого цвета у тебя кишки. Деремся топорами, по древним правилам». «Да хоть вовсе без правил, мне все равно, как тебя убивать». Пожимаю плечами и командую кормчему. «Правь к песчаному берегу». И, обернувшись к угрюмому, добавляю. «Ты плохо знаешь закон». «Хольмганг – поединок свободных, а не поединок благородных. Я в своем праве». На мое лицо наползает кровожадная ухмылка. Рагнеда с бароном пытались нас отговорить от боя. Сначала стращали меня, что Угрюмов – мастер боя на топорах, потом увещевали гвардейца, что убить молодого неопытного юношу нет большой чести. Нашли кому это говорить. Он едва не отправил на дно своих товарищей из-за дурацкого гонора, что ему «жизнь мальца». «Да и про юношу они погорячились, это вы все для меня словно дети. Получается, я хочу убить ребенка. Мне даже стало смешно от этой мысли. Я посмотрел на красную, заросшую бородой морду угрюмого и усмехнулся. Его даже перекосило от моей улыбки. Какой он мастер, если еще до боя так себя накрутил. Ну и ладно. Да Юры я намного младше. Гвардей же не знает, сколько мне лет на самом деле. Но отказаться от дуэли не желает». Значит, я не буду терзать себя муками совести. Они у меня просто отсутствуют. Княжна. Дождался, когда отойдет барон со своим подчиненным, и подошел к Рагнеде. У рода Бежецких не будет ко мне претензий, если я убью вашего гвардейца. «Какие претензии?» В меня удивленно впиваются два серебристо-серых озера глубиной в космос. «Это же Хольмганг. Только...» Она замялась. «Вам обязательно драться до смерти?» «Так захотел твой гвардеец?» В который раз пожимаю плечами. «Я могу ему приказать...» «Не надо. Перебиваю княжну, пока она не сказала глупость. Пусть боги решат, кто из нас прав. Тем более этот бой нужнее всем вам, чем мне». «Странный ты человек, Федор». Она качает головой, закусив жемчужными зубками губу. «Меня обожгло желанием, демоны бездны. Вот и еще одна причина агрессии. Надо что-то с этим делать. Придется поговорить с Заряной и Дарьей, это по их части. Можно, конечно, в еду медикаменты добавлять, но так себе вариант. Химия еще и притупит реакцию, а в наших условиях это может привести к смертельному исходу. Хотя пока ничего особо ужасного, как расписывали эти края местные, я не увидел. Доводилось мне бывать в местах и пострашней. А Валькирия, словно не замечая моего состояния, подходит ко мне ближе и буквально шепчет. «Береги себя, Раевский. Угрюмов очень сильный боец». «Да что же ты делаешь, красавица? Я же за себя не ручаюсь. Пользуясь возможностью, отступаю и галантно кланяюсь. Благодарю, княжна, я учту ваше пожелание». Усмехнувшись, шагаю к уже подготовленному кругу, на ходу подхватив топор из рук Буя. Ловлю на себе тревожно-жалостный взгляд Заряны, изучающей Лобановой, презрительной Белозерской и восхищенной баронессы. «Что?» «Не, только не это. Хорошо, если так». Оглядываюсь, но юная прелестная уже о чем-то шепчется с подругами. «Может, показалось?» «Бой!» — командует Гуннар, и мне в голову летит бесхитростный прямой удар. «Серьезно? За кого меня принимает гвардеец? От такого увернется даже школьник, а нет!» «Не разочаровал». Внизу топор меняет направление и идет наискось, желая впиться мне в бедро. Высоко подпрыгиваю и падаю, уходя в перекат от еще одного удара, теперь уже ногой. Интересная связка, но я ее знаю. Девичьи вскрики, одобрительный гул воинов. За меня тут явно болеет не большинство. Радостно улыбаюсь, противник достался умелый. Тем меньше мне причин корить себя за убийство этого бородатого ребенка. Это ирония, если что. Из положения снизу пытаюсь попасть по ногам противника, но он начеку и вовремя отступает, давая мне время подняться. Впрочем, как и было задумано. На лице угрюмого злобный оскал, лоб покрыт бисеринками пота. Нервничает? Он что, рассчитывал меня убить с первого удара? Да я уже жизни 7 или даже 10 так глупо не умираю. «Слабо?» Шепчу ему на выдохе, чтобы не сбить дыхание, и усмехаюсь. Не помогает, гвардеец не бросается, сломя голову в атаку, а цепко ощупывает глазами мое тело и движение ног. Хорошо его учили. Бейся мы в первые месяцы моего пребывания в этом мире, я бы ему проиграл. Но сейчас я подготовлен, мышцы вернули утраченные навыки. Не полностью, но большей частью. Вернулась былая гибкость. Скорость и реакция с обретением новой молодости стали выше. Ну что ж, посмотрю, как он обороняется. Провожу комбинацию снизу вверх. Удар топором в пах и сразу с переворотом в шею. Не прошло. Парировал, направив мою атаку в сторону, при этом угрюмый контратакует сам. Приходится скручиваться и уходить от удара в сближение, практически прижавшись боком к противнику. За что и получаю кулаком по ребрам. В долгу не остаюсь и впечатываю локоть в район печени. Угрюмый болезненно хекает и отпрыгивает от меня, тяжело дыша. У меня тоже вздымается грудь, отдаваясь болью в месте удара. Не сломал бы юные ребрышки паразит. Хотя не должен, удар был амплитудным, скорее тычок. Но все равно я заигрался, пора заканчивать. Ритм боя поймал, на что способны местные мастера, понял, хватит. Ловлю начало движения своего противника и делаю шаг навстречу. Угрюмый, ощерившись, выстреливает мне в лицо верхней частью топорища. Вместо того, чтобы парировать удар или увернуться, как танцор, выкручиваюсь, уходя за спину сопернику, пяткой лезвия цепляясь при этом за его горло и буквально разрывая его. Это прием из ножевого боя, я сам разрабатывал эту связку для топора, комбинируя стилями. И всегда она приносила мне успех. Горячая кровь обжигает мне руки. Не мешкая, выдергиваю топор к себе. И, перехватив его по ухватистей, наношу бесхитростный удар в затылок, добивая противника. Он сам выбрал правила. Из круга должен выйти только один. И это буду я. И еще мгновение назад азартно кричащие люди замолчали. Пользуясь тишиной, яростно смотрю на них. И бывалые воины отступают под моим взглядом. Нет, я не давлю их ментально. Просто они чувствуют, что я готов убивать и умереть. Я вам говорил, что неподчинения я не потерплю. Я буквально реву, надрывая связки, только бы не дать петуха, все-таки голос едва-едва оформился. Я давал вам шанс уйти. Вы все согласились встать под мою руку, все. Зло скались в лица ближников Угрюмого. С ними он проводил больше всего времени. Вы решили поиграть со мной? Кто еще не согласен с моими решениями? В круг! Я окружаюсь, вглядываясь в прячущих взгляды бледных гвардейцев. Ну, нет таких. Больше поединков не будет. В следующий раз я просто убью ослушника. Бросаю топор рядом с трупом Угрюмого и выхожу из круга. Проверить, что там наверху. Лодки на берег. Ставим лагерь. Отдых 3 дня. Барон, назначьте людей сколотить плоты и заготовить дрова. Надо проводить воина в чертоге Одина. На ходу, стягивая окровавленную куртку и рубаху, шагаю к реке. Хочется скорее смыть с себя пот и кровь. Демоны, тут же еще аристократки. Плевать. Раздеваюсь у самой кромки и захожу в ледяную воду. Зайдя по пояс, приседаю и с фырканьем выныриваю. От меня по воде ползут кровавые разводы. Не приманить бы какую тварь на запах. Хотя за 3 недели не встретили таких. Откуда им сейчас взяться? А вот в тайгу пройтись надо. Хочу свежего мяса. Надоела уже эта рыба и воняющая тиной пернатая дичь.